Лиза Щеголькова. Про троллейбус номер 12К, который научился летать. Жил-был в троллейбусном парке троллейбус. И звали его 12К. Как и все троллейбусы в городе, он каждое утро выезжал на знакомые ему улочки и улицы и возил давно уже ему знакомых людей от остановки к остановке, а глубокой ночи возвращался в родной троллейбусный парк. 12К очень любил свое призвание – быть троллейбусом, и он больше всех в городе гордился этим. Другие троллейбусы не слишком разделяли его гордость и любовь к своей работе, но об этом никому не говорили. А 12К с огромной радостью каждый день выезжал из покосившихся ворот старого парка, чтобы вновь увидеть знакомые лица и с огромным удовольствием довести их до знакомой остановки. И как же он переживал, когда, допустим, тетя Аня заболевала? Или дядя Сергей опаздывал на работу, и в этом случае у маленького 12К как будто раскрывалось второе дыхание, и он быстрее всякого Феррари проносился по улицам Москвы, чтобы поскорее доставить на работу дядю Сергея. Вот только благодарил дядя Сергей не троллейбус, а водителя, что сидел за рулем. Но 12К не расстраивался, а еще более усердно начинал выполнять свою работу. Остальным троллейбусам было завидно, что 12К так счастлив быть городским троллейбусом, и нередко они поддразнивали его и смеялись над ним. А у 12К была добрая душа, но очень ранимая, и он обижался на своих соседей, что они его дразнят. И самое главное, он не понимал, за что и почему его дразнят. Был у нашего 12К друг, звали его 70-м. Имя довольно распространенное для троллейбуса, так же, как и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 43, 82, 86 и так далее. Он единственный не смеялся над 12К и всячески его поддерживал. 70-й был добрым и великодушным, но немного чудным. У него даже прозвище было такое – Чудак. А иногда и лунатик. Лунатиком его звали потому, что по ночам, когда все уважающие себя троллейбусы спали, он разговаривал сам с собой и даже пытался выехать из парка. Это все во сне и без водителя. Но разбуженные им недовольные троллейбусы не позволяли ему этого сделать. Но и 12К тоже считали чудным. Чудным его считали из-за того, что у него были до крайности странные мечты. Ну скажите, ну кто из троллейбусов захочет научиться летать? Конечно же, никакой уважающий себя троллейбус не захочет летать. Это же невозможно, дружно скажут все троллейбусы всех троллейбусных парков Москвы маленькому 12К. Во-первых, есть провода. Они надежно сцепляют тебя с землей и не позволят тебе взлететь. Во-вторых, ты слишком тяжелый и громоздкий. В-третьих, у тебя нет крыльев, и у тебя есть обязательства перед твоим парком. Все эти доводы были убедительными, но совершенно не убеждали 12К. И в душе он надеялся и даже представлял себе, как он взлетит. Усы его будут развиваться по ветру, он будет весело жужжать, а у его сородичей от изумления и полного непонимания происходящего треснут стекла, а он им крикнет с высоты птичьего полета: «Ну, я же вам говорил, что троллейбусы могут летать!» А затем взлетит выше облаков и будет путешествовать наравне с самолетами по всему миру. И каждый день, когда дорога перед ним была чиста, 12К разгонялся и думал, что вот-вот взлетит. Но немедленно перед ним возникала какая-нибудь машинка, и раздосадованному 12К приходилось резко тормозить. Но в душе-то он надеялся, что в следующий раз машина не появится, и он вместе с водителем и пассажирами поднимется в воздух. И маленький 12К каждый день с нетерпением ждал этого момента. И вот однажды случилась неожиданная вещь. 12К стоял возле остановки. Он открыл двери, и тут вошел странный человек, очень похожий на волшебника из старой сказки. Внешность у него была самая обычная – пиджак, шляпа, правда, с синим пером, что и могло навести троллейбус на мысль, что перед ним волшебник. Зонтик, портфель, черные ботинки. Но не этим он отличался от остальных пассажиров, и 12К никак не мог понять, чем же. Но сомнений у него не оставалось. Новый гость – волшебник. Он просто понял это, и ему сразу захотелось поведать этому волшебнику, что он очень хочет научиться летать. Но не мог же он среди бела дня заговорить. Все люди бы испугались, и поэтому 12К стал чего-то ждать. Может, что и случится. И он не ошибся. Выходя из троллейбуса, волшебник постучал по 12К своим зонтиком, что-то пробормотал, и троллейбус только расслышал, что он сказал нечто вроде «попробуй сегодня ночью». А затем волшебник удалился, и больше 12К его не видел. Этой ночью наш троллейбус решил еще раз попробовать взлететь, и когда уже все его сородичи спали, он тихонько проехался к воротам парка и стал, как это ни странно, в буквальном смысле перелезать через них. Одной шиной он опирался на дорогу, другую пытался поставить на какую-то балку, а двумя передними пытался подтянуться. И все было бы ничего, если бы не ужасный скрип ворот, который очень резал слух. Но троллейбусы были слишком утомлены, и поэтому никто из них не проснулся. Спал и 70-й. И вот с ужасным грохотом 12К перевалился через ворота, но, слава богу, удачно, и немедленно выехал на дорогу и стал разгоняться. Каким-то чудом ему это удавалось делать без усов. Его усы свободно развивались по ветру. Вдруг 12К почувствовал, что его шины отрываются от земли, и он постепенно начинает парить над дорогой. Еще несколько минут, и вот он уже в небе с безумными, но очень радостными гудками несется по воздуху. Видели бы его остальные троллейбусы, но те спали и даже не подозревали, что сейчас происходит с их странным другом. Долго летел 12К по небу, и вот уже показалось солнце. И начал троллейбус спускаться вниз, так как очень устал. Внизу колыхалось синее море, и белые чайки, что сидели на скользких скалах, с нескрываемым ужасом смотрели на него, на летающую махину. Впереди показалась земля, и 12К спланировал на нее и зарылся в мягкий песок. И так и заснул. А где-то совсем рядом колыхалось море. Проснулся 12К уже к вечеру. И решил он вновь взлететь. Да вдруг понял, что не может. Его шины совсем увязали в песке, и он никак не мог пошевелиться, тем более разогнаться и взлететь. И маленькому 12К стало страшно. И он с еще большим усилием начал жужжать колесами, но у него ничего не получалось. И тогда он начал всхлипывать и плакать невидимыми слезами. Очень было горько 12К, что не может он выбраться из песчаной ловушки. Однако тут послышались голоса, и наш троллейбус приободрился. По песчаному пляжу шли два мальчика. Одному было лет 7, а другому 10. Когда они заметили неведомую и очень большую, на их взгляд, машину, им стало сначала страшно, но затем интересно, и они со всех ног бросились к 12К. 12К тоже было очень интересно, и он с удовольствием открыл неведомым гостям двери, чем весьма озадачил двух детей. Они тут же бросились в кабину водителя и стали там играть. И 12К очень нравилось, как они играли, правда, он не понимал их языка. Но тут кто-то позвал детей. Вероятно, это были их родители, и они с очень грустным видом отправились назад, оставив троллейбус в полном одиночестве. Прошла ночь. И вновь наступил день. И снова наш троллейбус попытался высвободиться, и на этот раз у него получилось. Он начал разгоняться по пляжу, что было сделать весьма нелегко, и в конце концов он вновь полетел. Дети очень расстроились, когда увидели, что троллейбус исчез, но всегда вспоминали тот замечательный день, когда они нашли ту странную машину. А троллейбус все летел и летел, и тут ему повстречалась стая чаек. «Куда вы летите?» — поинтересовался 12К. Но чайки в страхе шарахнулись от него и больше не показывались. Много стран и континентов повидал наш герой, много чего узнал и понял. И решил он возвращаться назад, в родной парк. Долго он искал свой город, но все время ошибался в расчетах. Даже спрашивал у других машин, поездов, трамваев, как отыскать тот троллейбусный парк, но никто не мог дать точного ответа. Много лет он странствовал и никак не мог найти свой парк. Все время ему попадались чужие и непонятные троллейбусы из еще более странных парков. Ему однажды даже удалось спросить самолет в полете, и только он и дал конкретное направление. Но 12К не понял точно его слов, и информация была утеряна. И вот, наконец, наш 12К отыскал родной парк и поведал историю своих путешествий. Да только не поверил ему никто, кроме его друга 70-го. И решил тогда 12-й отыскать того волшебника, что сделал его летающим. Но так его и не нашли. И постепенно, чем дольше 12К оставался на земле, тем труднее ему становилось летать. И в конце концов он разучился и стал вновь обычным троллейбусом. Но память о его полетах и о тех странах, что он повидал, осталась у него навсегда. 12К очень счастлив, что ему удалось полетать и увидеть то, к чему он так стремился всю жизнь.